положи в душе своей твердое намерение крепко ненавидеть всякий грех, мысли, слова и дела. И когда будет искушение ко греху, противостой ему мужественно и с чувством ненависти к нему. Только остерегайся, чтобы ненависть твоя не обращалась на лицо брата твоего, подающего повод ко греху. Грех ненавидь всем сердцем, а братья жалей. Вразумляй его и помолись о нем пред Вышним, видящим всех нас и испытующим сердца и внутренности наши. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Без утвердившейся в сердце ненависти ко греху нельзя часто не впадать в него. Самолюбие надо с корнем вырвать, всякий грех от самолюбия. Грех всегда прикидывается, притворяется нашим доброжелателем, обещая нам довольство и покой. Добро древо вснеть, и угодно очима видите, и красно есть, еже разумете. Вот каким нам кажется всегда грех –